За какое бы дело ни брался отец, оно неизменно проваливалось одно за другим, и она, происходившая из зажиточной семьи, в которой почти все мужчины занимались адвокатурой, давала ему денег на каждое очередное начинание как раз впритык, ничуть не сомневаясь, что и оно лопнет, как предыдущее. Всю жизнь отец был простодушным, безобидным, словно огромная толстая девочка. И от того, что он такой нелепо безобидный, мать Генри выходила из себя. В конце концов, она его заставила сделаться школьным учителем. «Он ведь закончил среднюю школу, — говорила она, — и ничего не умеет, только книги читать. Чтобы давать уроки в школе, не нужны деньги. Может быть, станешь там человеком, — сказала она. Так отец Генри прошел и через это последнее поношение. Мокрый от испарины, торчал перед Фрэнком Уэллсом и ему подобными, по-женски страдал от их выходок, да еще в присутствии собственного сына, а в промежутках обучал их таблице умножения, поэзии и священному писанию. Вот по этой-то причине имя его жены не было занесено в Библию под рубрикой «Умершие». Почему там не значилась и бабка, Генри не совсем понимал. Возможно, из-за своего женоподобия отец в конце концов вообще возненавидел женщин и не признавал, что они тоже живут и умирают. В этом было его последнее заблуждение, будто здесь, на листе между Ветхим и Новым Заветом, мужчина наконец-то обретает самостоятельность. И все же док Кэзи однажды сказал, сунув в карманы пальто узловатые пальцы и тряхнув головой: «Тверд, как кремень, был твой папаша, тверд, как кремень». Он уперся руками в край кровати, ощущая силу своих пальцев, пригнулся и медленно встал, прошел к окну над книжными полками. Картонная загородка в окне на этот раз стояла прочно. Пусть хоть ливень хлещет, вода в комнату не попадет. Он погладил двумя пальцами корешок Библии. Морозки на коже были сухие, растрескавшиеся, но почему-то бархатистые, на ощупь, словно лепестки засушенного в книге цветка. Страницы выглядели так, как будто их прогладили утюгом и слегка подпалили, и они стали желтоватыми и хрупкими. Оба имени деда и прадеда были нацарапаны наспех неразборчивыми каракулями. Генри нахмурился. Он, пожалуй, не столько думал, сколько поджидал появления какой-то мысли. Он бережно положил Библию и вышел в переднюю комнату за авторучкой. После того, как он вписал все имена со всеми датами, какие только удалось вспомнить, он хотел закрыть книгу, но так и не закрыл ее и стоял минуты две, разглядывая золотой обрез страниц. Он мучительно старался вспомнить, что за мысль промелькнула тогда у него в сознании, и потом, когда он делал запись, возникла еще раз и тотчас исчезла, но так, ничего и не вспомнив, поставил Библию на место и, помедлив еще чуть-чуть, снова прошел в дальний конец комнаты. Ему и оттуда были видны следы, оставленные его руками на нежной оболочке пыли, покрывавшей книжный переплет. Он неторопливо опустился на кровать и зажмурил глаза. В воображении, а может быть, в глазах все еще маячило золотое тиснение Библии, а за ним перекрестным узором ближние и дальние перспективы. Постепенно их очертания складывались в буквы, написанное золотом имя. У Генри напряглись мышцы лба, запульсировали жилы на затылке. Но не успел он разгадать свой сон, как пробудился и опять увидел Библию, так же, как прежде или почти так же, но смотрел он на нее уже не так, сместилась точка времени, возможно, всего на несколько минут, а может быть, на несколько часов. Что он потерял бы, если бы умер еще тогда, в тот раз? Разве что-нибудь с тех пор произошло? Хоть что-нибудь? Этой ночью, пока он спал, Голубой грузовичок Кузицкого занесло в сторону. Он своротил предохранительный барьер и скатился с высоты 60 футов. Сгорело все, кроме отвалившейся дверцы, которую нашли в зарослях ежевики. Стояла ранняя весна, и ветки кустов были еще серые и гибкие. И в лунном свете резко и отчетливо виднелась надпись «С.Дж. Кузицкий. Фи-6191». Незадолго до полудня по пути из Аттенсвилла домой на Воронью гору подкатил в пикапе Джордж Лумис. Он, как всегда, не выключил мотор. «Чертов драндулет, пока мест заведешь, намучаешься!» И вошел, насвистывая, веселый, как зяблик. Сходу рывком сбросил с головы старую кепку и хлопнулся на табурет у стойки, неподалеку от кассы. Потом грохнул по стойке затянутым в перчатку кулаком и крикнул: «Эй, леди!» Келли улыбнулась, узнав его. «Да это Джордж Лумис», — сказала она. Ему было под 30, но лицо как у мальчишки. В свои 30 без малого он пережил больше, чем любые 10 мужчин во всех Кацкиллах. В Корее ему раздробило лодыжку, так что он должен был носить стальную скобку на ботинке. А еще говорили, какая-то японская шлюха разбила ему сердце, и он теперь втайне ненавидит женщин. И словно мало всего этого, возвратившись домой, он обнаружил, что мать его при смерти, а вся ферма заросла лопухами и болеголовым, все пришло в запустение. Но на лице его от переживаний не видно было ни малейшего следа, во всяком случае, в эту минуту.